Глава 51. «Позволь я кое-что проясню». Эл подался вперед, положив локти на стол. «Обычно я верен данному слову, но мне не нравится, когда меня используют. Это оскорбляет меня, если ты понимаешь, о чем я». «Само собой», — отозвался Юань. «Так вот, выясняется, что меня могли обмануть. Получается, имеет смысл перейти на вашу сторону, тем более что руководило мной исключительно желание получить некий предмет, похищенный у достойных людей, нанявших меня, чтобы я вернул им его. Других интересов у меня на островах нет. Поэтому, как только я покончу со своими делами, то сразу уберусь отсюда». «Это очень удачно», — заметил Юань. «Согласен», — кивнул Эл. Он умолчал о том, что его дела не ограничиваются поисками артефакта для жрецов, но это капитана не касалось. «Итак, могу ли я надеяться, что, приобретя в моем лице союзника, клан Синего Тигра не оставит меня без средств к существованию?» «Разумеется», — капитан улыбнулся и сделал глоток вина. «Все будет вознаграждено. Но ты ведь до сих пор не узнал, что, собственно, нам от тебя нужно». «Ну так я слушаю», — Эл откинулся на спинку стула. Наконец-то они добрались до главного. «Ты превосходишь наших воинов, хотя они тоже имеют прекрасную подготовку». «Согласен», — кивнул некромант. «С чем именно?» — любезно поинтересовался Юань. «И с тем, и с другим». «Благодарю. Воины действительно проходят суровую школу, но ты убил нескольких из них, а сам не пострадал, только устал немного. Я не ошибся?» «Я не устал». «Правда?» «Да». «Пожалуй, верю. Ты явно необычный человек. Это видно по глазам». Капитан подмигнул. «Но в чем секрет?» «На то он и секрет», — отозвался Эл. Юань рассмеялся. «Ну хорошо, это не так важно. Главное, что ты способен на куда большее, чем наши воины. Так вот, почему тебе не сменить курс?» «Что ты хочешь сказать?» «Убей Цумсара», — жестко проговорил Юань. «Это покажет императору, что с Синим Тигром шутки плохи, и нас лучше оставить в покое». «Как? Сможешь?» «Разумеется», — ответил демоноборец. «Но это обойдется вам в кругленькую сумму». «Полагаю, жизнь этого чиновника ты оценишь выше, чем голову Джоу Янсо», — усмехнулся Юань. «Возможно. Итак?» 20 000 бентов, половину сейчас». «Твое здоровье, дорогой друг!» Юань Ваймен торжественно поднял бокал. «Клянусь, ты их получишь. И Аб-Иншар, который находится у вас». «Талисман, за которым ты приехал на острова? И Шибок сказал тебе, что он у нас?» «Разве это не так?» «Почему же? В этом мерзавец не солгал, но его похитили для другого человека. Он расстроится, если не получит его. Может, ты удовольствуешься деньгами? А нанявшим тебя жрецам скажешь, что потерял след похитителей». Эл помолчал. Сейчас возражать не имело смысла. «Идет», — сказал он. «Кстати, что имеет против вас и Шибок? Или он на службе у Цумсара?» «И это тоже. Но, кроме того, он хочет потеснить Синего Тигра на Шибе. Последние годы его банда сильно разрослась. Но он позарился на кусок, который ему не по зубам. Значит, ведет двойную игру. И, вероятно, с ведома Цумсара». Юань пожал плечами. «Пока он полезен, его терпит. Думаю, он просто один из рычагов, которым император Асура пытается свалить Синего Тигра. Но и Шибок тоже хитер. Уверен, подлец понимает свою роль. Если бы он не зарывался, ему, возможно, удалось бы увеличить свое влияние. Конечно, не на Шибе. Там всегда будет властвовать Синий Тигр». В голосе Юаня лязгнул металл. «Почему бы вам с ним не разобраться? Мы займемся этим и очень скоро». Юань криво улыбнулся. «Ну что, мы все выяснили?» «Думаю, да». «Значит, завтра нам предстоит одно дело, если пожелаешь. Сможешь поучаствовать. Но я не настаиваю», — добавил Юань, вставая. «Не расскажешь, какое именно?» «Пока нет». «Тогда до завтра». Эл тоже поднялся. Глава 52. Судно называлось «Мурена». Это был двухмачтовый парусник, довольно быстроходный по меркам островов. Его команда состояла из 12 человек, не считая капитана. Когда Эл поднялся на палубу, часть матросов занималась своими обязанностями, а другие стояли вокруг трапа, поставленного на бочонке на манер стола. На нем было разложено разнообразное оружие — абордажные кортики, сабли, арбалеты, кинжалы, топорики и так далее. Эл понял, что готовится нападение. Юань Ваймэнь поманил его к себе. «Мой дорогой друг, не так давно ты интересовался, почему бы нам не расправиться с Ишибоком», — сказал он, когда некромант приблизился. «Так вот, время для этого настало». Капитан с улыбкой провел ладонью по чешуйчатому панцирю, который был на нем надет, а затем выжидающе посмотрел на Элла. «И ты хочешь, чтобы я принял участие в возмездии?» «Если ты не против». «Думаю, я просто понаблюдаю», — проговорил Эл. Местные разборки его не интересовали, но он решил отправиться в рейд, раз уж явился на борт. Гор остался на берегу под присмотром людей Юаня. «Как угодно», — Юань пожал плечами. Разочарованным он не выглядел, наверное, полагался на собственные силы. Когда появились два матроса с кружками байцзю, их приветствовали радостными возгласами. «Выпьешь?» — спросил Юань Деменоборца. «Нет». «Ты лишаешь себя всех радостей. Впервые вижу такого правильного наемника». Некромант лишь пожал плечами. «Как знаешь». Юань поднял кружку, призывая команду к молчанию. Когда все лица повернулись к нему, он прочистил горло и заговорил, переводя взгляд с одного матроса на другого. «Как вы все знаете, шелудивый пес Ишибок разинул пасть слишком широко. Сегодня нам придется ее захлопнуть. Навеки!» Капитан на мгновение воздел свою кружку над головой, а затем опрокинул ее содержимое в рот. Все последовали его примеру. Когда пустые кружки стукнулись об импровизированный стол, Юань дал команду разобрать оружие и готовиться к бою. Сам капитан Мурены уже был вооружен мечом и длинным кинжалом, а помимо панциря его защищали наколенники, поножи и наручи. На палубе стоял также стальной шлем, который Юань через некоторое время поднял и взял подмышку. Когда матросы разобрали оружие по вкусу, боцман повел их в трюм, где, как объяснил Эллу капитан, хранились доспехи. Через полчаса команда была готова к бою. Справа виднелась полоска берега. Мурена постепенно сбавляла ход и теперь скользила по волнам почти бесшумно. Демоноборец понял, что враг недалеко, и заварушка скоро начнется. Юань Ваньмэнь знаком велел погасить фонари. Вместе с некромантом он в темноте поднялся на капитанский мостик. Ночь выдалась безлунная, небо было затянуто тучами, из которых лил унылый дождь. «Смотри!» Юань Ваньмэнь вытянул руку, указывая куда-то в темноту. «Видишь?» Присмотревшись, Эл заметил крошечный мигающий огонек. Он кивнул. «Этот сигнал подает наш человек. Он находится на мысе. По нему мы и ориентируемся. Скоро Мурен обогнет его, и тогда ты увидишь небольшую бухту. Нам стало известно, что там один из клипперов и Ишибока сегодня разгружает ящики с апельсинами. Не правда ли, для этого выбрано не совсем обычное время?» Эл кивнул. «Мы обогнем мыс и возьмем клипера на абордаж. Будет жарко. Парни и Ишибока не поднимут при виде нас лапки, тем более что их может оказаться больше. Если хочешь, я прикажу ссадить тебя на берег». В голосе контрабандиста послышалась едва уловимая насмешка. «Оттуда мне будет плохо видно», — отозвался Эл. Капитан одобрительно кивнул. «Как знаешь, но если тебя убьют, не говори, что я не предлагал». Он усмехнулся, соответственно, шутке, и продолжал. «Я уверен, что Ишибок будет там. Судя по всему, он получает крупный груз золота, за который не собирается платить налог. Это обычная практика на островах, и даже береговая императорская охрана смотрит на это сквозь пальцы. Не по доброте душевной, конечно, а потому что имеет с этого долю. чем твой план?» — спросил некромант. «Судно, доставившее груз, пришло с материка и принадлежит влиятельному клану, который не простит ошибки. А именно ее мы и собираемся устроить Ишибоку. Даже если ему удастся от нас сегодня улизнуть, подельники сами найдут его». Усмехнувшись, Юань Ваймен поправил заткнутый за пояс кинжал. «И прикончит». Огонек-сигнал тем временем становился все ярче. Мурьяна медленно, но верно приближалась к мысу. Когда до маячка оставалось не более 200 метров, Юань Ваймен отдал команду увеличить скорость. И матросы поставили дополнительные паруса. За бортами вспенилась вода. Через несколько минут Мурена, хлопая мокрыми парусами, обогнула мыс и вошла в гавань. Команда собралась возле правого борта. Матросы держали в руках абордажные крюки. У деревянной пристани стоял корабль со спущенными парусами. На нижних мачтах висели фонари, освещавшие палубу, и сходни, по которым сновали матросы с ящиками на спинах. В пелене дождя огни казались размытыми желтыми пятнами. Рядом виднелось другое судно, побольше, его тоже загружали. Позади пристани находился большой склад с раскрытыми дверями, возле которых стояли охранники с арбалетами. Еще несколько расположились вдоль берега. «У них сложный обмен», — Юань хищно улыбнулся, указывая на груду ящиков на пристани. «Тем лучше». Эл быстро прикинул соотношение сил. Выходило примерно 1:2 в пользу противника. Демоноборец с сомнением оглядел команду Мурены, но на лицах матросов не было заметно и тени колебания. Казалось, они полностью уверены в победе. Некромант подумал, что ему, видимо, волей-неволей придется поучаствовать в схватке, и положил руку на эфес меча. Возможно, на это капитан и рассчитывал, приглашая его поучаствовать вместе. Юань впился глазами в приближающиеся суда, и его правая рука начала подниматься для сигнала к атаке. «Стоит ли?» — спросил Эл негромко. «Их слишком много». В ответ капитан только криво усмехнулся.